Барабан висел на стене между окнами, как раз напротив кровати, где спал мальчик. Это был старый военный барабан, сильно потертый с боков, но еще крепкий. Кожа на нем была туго натянута, а палочек не было. И барабан всегда молчал. Никто не слыхал его голоса. Однажды вечером, когда мальчик лег спать, в комнату вошли дедушка и бабушка. В руках они несли круглый сверток в коричневой бумаге. «Спит», — сказала бабушка. «Ну, куда нам это повесить?» — сказал дедушка, показывая на сверток. «Над кроваткой, над его кроваткой», — зашептала бабушка. Но дедушка посмотрел на старый военный барабан и сказал: «Нет, мы повесим его под барабаном нашего ларика. Это хорошее место». Они развернули сверток, и что же? В нем оказался новый желтый барабанчик с двумя деревянными палочками. Дедушка повесил его под большим барабаном, они полюбовались им, а потом ушли из комнаты. И тут мальчик открыл глаза. Он открыл глаза и засмеялся, потому что вовсе не спал, а притворялся. Он спрыгнул с кровати, босиком побежал туда, где висел новый желтый барабанчик, придвинул стул поближе к стене, вскарабкался на него и взял в руки барабанные палочки. Сначала он тихонько ударил по барабанчику лишь одной палочкой, и барабанчик весело откликнулся: «Трам-та-та-там». Тогда он ударил второй палочкой. Барабанщик ответил еще веселее: «Трам-та-та-там». Что за славный барабан! И вдруг мальчик поднял глаза на большой военный барабан. Раньше, когда у него не было этих крепких деревянных палочек, он даже со стула не мог дотянуться до большого барабана. А теперь мальчик встал на цыпочки, потянулся вверх и крепко ударил палочкой по большому барабану. Это было очень-очень давно, когда бабушка была еще маленькой девочкой с толстыми косичками. У бабушки был брат. Его звали Ларик. Это был веселый, красивый и смелый мальчик. Он лучше всех играл в городки, быстрее всех бегал на коньках, и учился он тоже лучше всех. Ранней весной рабочие того города, где жил Ларик, стали собирать отряд, чтобы идти бороться за советскую власть. Ларику тогда было 13 лет. Он пошел к командиру отряда и сказал ему: «Запишите меня в отряд. Я тоже пойду драться с белыми». «А сколько тебе лет?» – спросил командир. 15, не сморгнув, ответил Ларик. «Будто», – сказал командир. И снова повторил: «Будто». «Да», — сказал Ларик. Но командир покачал головой: «Нет, нельзя. Ты слишком молод». И Ларик должен был уйти ни с чем. И вдруг возле окна на стуле он увидел новый военный барабан. Барабан был красивый, с блестящим медным ободом, с туго натянутой кожей. Две деревянные палочки лежали рядом. Ларик остановился, посмотрел на барабан и сказал: я могу играть на барабане. Неужели? Обрадовался командир. А ну-ка, ну-ка попробуй. Ларик перекинул барабанные ремни через плечо, взял в руки барабанные палочки и ударил по тугому верху. Палочки отскочили, будто пружинные, и барабан ответил веселым баском. Ларик ударил в другой раз. И снова ответил барабан. И уж тогда Ларик стал барабанить. Ух, как палочки заплясали у него в руках. Они просто не знали удержу. Они не могли остановиться. Они отбивали такую дробь, что хотелось встать, выпрямиться и шагать вперед. Ать-ба, ать-ба, ать-ба, ать-ба. И Ларик остался в отряде. На следующее утро отряд уезжал из города. Когда поезд тронулся, из открытых дверей теплушки раздалась веселая песенка Ларика. Бам-барабам-бам-бам-бам-бам, впереди всех барабан, командир и барабанщик. Бам-барабам-бам-бам-бам-бам, впереди всех барабан, командир и барабанщик. Бам-барабам-бам-бам-бам-бам. Ларик и барабан сразу стали товарищами. Они просыпались раньше всех. «Здорово, приятель!» — говорил Ларик своему барабану и легонько шлепал его ладонью. «Бум-бр, здорово!» — гудел в ответ барабан, и они принимались за работу. По утрам они играли по будку. Бам-барабам, бам-барабам, с добрым утром, барабан, с добрым утром, с добрым утром, с добрым утром, барабан. Это была славная утренняя песня. Когда отряд шел походным маршем, у них была припасена другая песня. Руки Ларика никогда не уставали, голос барабана не умолкал всю дорогу, и бойцам было легче шагать по топким осенним дорогам. Они подпевали своему барабанщику и шли, несмотря на усталость. И вечером на привалах барабану тоже находилась работа. Только одному, конечно, справиться было трудновато. Он только начинал.